Галя со скакалкой. В нашем доме в квартире номер 4 жила Галя, удивительная девочка со скакалкой. У всех девочек есть скакалки, скажете вы, что ж в этом удивительного? А удивительно то, что у Гали было музыкальное имя. Обычное имя, скажете вы, не музыкальней Нины или Тани. Так-то оно так. Но вот когда Галина мама выглядывала из окна и звала дочку домой, имя звучало так. «Галя!» В имени было целых две ноты. Теперь понятно? Ну, и надо еще сказать, что мама звала Галю домой достаточно громко, так что все в доме Галина имя стали напевать. Уж очень простая мелодия, не захочешь, а запоешь. Однажды прыгала Галя во дворе через скакалку. Позвала ее мама. «Галя! Домой!» «Надо спрятаться», — говорит себе Галя. Как будто я не слышу. Мама позовет, позовет и перестанет. Перебежала она дорогу и спряталась в кафе мороженое. Тихо в кафе. За столиками дети с родителями сидят, пломбир из запотевших вазочек чайными ложками выбирают. Захотелось и Гале мороженого, да денег нет. А мама опять ее зовет. «Галя!» «Домой!» — громкий у мамы голос. Перестали дети мороженое есть и на Галю смотрят. «Плохо спряталась», — думает Галя. Побежала она на вокзал, села в электричку и уехала в лес. Тихо в лесу. Невидимая кукушка где-то кукует, кузнечики стрекочут, березы шелестят. Под ногами земляника растет. Обрадовалась Галя, стала ягоды собирать. А они зеленые, не созрели еще, только язык щиплют. А мамин голос и отсюда слышен. «Галя, домой!» Огорчилась Галя, что опять не вышла спрятаться. Выбежала из леса прямо на аэродром. Прыгнула в самолет и прилетела на Северный полюс. Тихо на полюсе, снег да льды вокруг, белое, как говорится, безмолвие. Вышел из-за льдины белый медведь. На Галю глядит, удивляется. Никогда девочек не видел, да еще со скакалкой. Подошел, обнюхал Галю, и вдруг как подскочит и наутек. Это он маминого голоса испугался. Это мама опять звала. «Галя, домой! Обедать!» «Нет, не спрятаться от мамы!» — вздохнула Галя и вернулась домой. За обедом спрашивает у мамы. «Скажи, почему ты мое имя нараспев всегда произносишь?» «Правда?» — мама удивляется. «А я ее не замечала. Весь дом теперь меня поет. Неудобно как-то». «Когда я маленькой была, как ты, — отвечает мама, — я очень петь любила. С детским хором выступала, подавала надежды. А сейчас почему не подаешь?» — спрашивает Галя. «А сейчас я стала взрослой», — грустно мама отвечает. «Не до песен уже. Да я их и перезабыла все». «Это ничего», — говорит Галя. «Я тебя научу. Я много современных песен знаю. Будем вместе надежды подавать. Только ты мне новую скакалку купи, ладно?» «А старая где же?» «Не знаю. Я ее, наверное, на Северном полюсе забыла». Как баба Арина в Америку не поехала. А в квартире номер 6 жила баба Арина, которая притворялась глуховатой.